Глава 28. Алекс обнял меня за плечи и уткнулся носом в волосы. «Мне не нравится твоя стрижка», — неожиданно произнес он. «Что?» — я приподнялась на локте, чтобы посмотреть на него. «Они слишком короткие». Алекс подцепил двумя пальцами короткую прядь и попробовал накрутить себе на палец. «Видишь, это невозможно сделать». Странный звук, похожий на смешок, слетел с моих губ. Я и забыла, какой он порой бывает раздражающий, но каждый раз, находя в нем что-то от прежнего Алекса, я не могла не радоваться этому. Мне было слишком страшно обнаружить, что Эрик сломал его, но Алекс оказался сильнее, чем я думала. Мне пришлось. Я снова положила голову ему на плечо. Я шла в замок, и они слишком заметные. «Я подожду, пока они вырастут обратно», усмехаясь, пробормотал Алекс. Подавив вздох, я подумала о том, что, скорее всего, они уже не отрастут. Если пророк прав, и мне предстоит закрыть разломы ценой своей жизни, то времени у меня не так, чтобы много. «Сэм», — Алекс, почувствовав перемену в моем настроении, напрягся. «Ты из-за волос? Да брось, все не так плохо. Тем более, судя по всему, Ровусу нравится и так». Пропустив мимо ушей его замечание про Ровуса, я развернулась так, чтобы мой подбородок оказался на груди Алекса. Я видела пророка. В каком смысле? Когда мы были в небытии, он был там и кое-что сказал мне. Он сказал тебе, как закрыть разломы? Алекс возбужденно подскочил на кровати, и я практически скатилась с него. Друг подтянул к себе ноги, садясь по-турецки, и поднимая на меня взгляд полной надежды. Если ты сможешь это сделать, то тогда будешь больше не нужна Эрику, ведь так? Сэм, все может скоро кончиться. Его лицо почти что светилось от радости. Алекс думал о том, что я скоро смогу быть в безопасности, а я думала лишь о том, насколько мне страшно. Смогу ли я принять это? Смогу ли добровольно отказаться от своей жизни, чтобы уцелели остальные? Так или иначе, я умру, но если я сделаю это во имя Веруса, у остальных появится шанс... «Сэм, разве не так?» Я уловила тревогу в голосе Алекса и поняла, что снова плачу. Он говорил так непонятно, опять своими загадками. Я вытерла щеки и посмотрела в ту сторону, где за окном сгущались сумерки. Но общий смысл был в том, что мне придется пожертвовать собой. «Что за бред?» — нахмурился он. «Я так поняла, это что-то наподобие того, как ты закрыл разлом». «Ну, тогда пары капель крови должно хватить, так?» «Нет, Алекс. Он говорил про великую жертву, про то, что жизнь многих важнее, чем одна, про то, что цена свободы и сердце. Это не похоже на пару капель». «Значит, ты не будешь этого делать», — отрезал он. «Но...» «Никаких «но». Мы просто никому не скажем. Ты же, надеюсь, не успела рассказать Ровусу?» «Нет», — я помотала головой. «Не успела». «Вот и хорошо». «Нет, Алекс, это неправильно. Они должны знать, а я должна выполнить свой долг». «Долг перед кем, Саманта?» Синие глаза Алекса полыхнули яростью. «Перед миром, о существовании которого ты не знала 19 лет? Или перед отцом, не искавшим тебя все это время? Перед кем ты в долгу?» «Алекс». Ненависть в его словах испугала меня, но я могла ее понять. Этот мир отобрал у него Вики. Лишил его дома, так что она была объяснима. «Нет», — отрезал он, — «я не потеряю еще и тебя, понятно? Ты ничего им не должна, так что пусть они ищут другой способ исполнить это их дурацкое пророчество. Может, мы и не вернемся в Бостон, но умереть ради чужого мира я тебе не дам». Алекс не понимал самого главного. «Если пророчество не исполнится, то умру не только я. Пострадает куда больше людей». «Моя жизнь не ценней других», — тихо произнесла я. «Ты знаешь, я всегда пыталась объяснить это Ровусу и остальным. Конечно, мне не хочется добровольно идти на смерть. Это не то же самое, как драться с волоком в лесу. Но если так мне удастся спасти миллионы жизней...» Глубокая морщина прорезала лоб Алекса. Он не был со мной согласен, и я ясно это видела. Но еще я видела, как он устал. Его круги под глазами и запавшие щеки. Алекс все еще до конца не восстановился, и сейчас ему требовался отдых, а не бессмысленные споры. Он никогда не согласится на то, чтобы я пожертвовала собой, а я была слишком испугана, чтобы до конца отстаивать свое решение умереть. «Давай обсудим это позже», — произнесла я прежде, чем он успел снова начать меня убеждать в бессмысленности моей смерти. «А сейчас поговорим о чем-то приятном. Пожалуйста». Плотно сжатые челюсти выдавали напряжение Алекса, но он никогда не мог долго на меня злиться, поэтому уже через минуту лег обратно на кровать и притянул меня к себе. «Спасибо», — прошептала я. «Ты всегда этим пользуешься», — недовольно отозвался он, но я услышала нотки смеха в его голосе. «Чем?» «Этим своим ангельским, пожалуйста. Тебе стоит как-нибудь попробовать на Ровосе. Я уверен на 1000%, он ни за что тебе не откажет, о чем бы ты ни попросила». Я пихнула Алекса в бок, чем вызвала тихое ворчание, выражающее недовольство, а затем прижалась к его груди. Ровный стук его сердца успокаивал меня, и, лежа на плече Алекса, я уснула. «Ваше Высочество!» — вкрадчивый шепот вынудил меня открыть глаза. «Его Величество очень просит, чтобы вы позавтракали с ним». Передо мной стояла Агнесса. Ее взгляд метался между мной и Алексом, все еще спящим в моей постели, а голос был едва слышен. «Что?» — спросонья я с трудом понимала, что она хочет от меня. «Его Высочество Бернард хочет, чтобы вы с ним позавтракали». Пару раз моргнув, я сфокусировалась на ее лице. Агнесса выглядела уставшей. Трудный путь утомил ее. Мы все слишком устали за это время. «Да», — кивнула я, — «хорошо». Прятаться и дальше в своей комнате было глупо. Как минимум, я должна была, наконец, получить ответы, которые мне мог дать только один человек — мой отец. А вопросов у меня было очень много. «Я помогу вам». Агнесса слегка склонила голову и указала на дверь в другом конце комнаты. «Его Величество Бернард более бережно относится к магии леса, поэтому ванной, как во Флоритании, тут нет». Я горько усмехнулась. Это точно было не то, из-за чего мне следовало переживать. Помыться можно было и в бочке, а вот избавиться от привкуса подземелья, навсегда оставшегося со мной, нельзя было избавиться даже в волшебной ванной Эрика. «Не буди его», — кивнула я на Алекса. «Ему следует отдохнуть». «Дорога далась ему нелегко», — горько произнесла Агнесса. «Он волновался за вас». Я обернулась к другу и вздохнула. Спящим он выглядел расслабленно, но я понимала, что это совершенно точно не так. Не зная, какие демоны поселились в его душе, я была уверена в одном — они мучают его так же сильно, как меня мои. «Я рада, что вы целы», — улыбнулась я, поворачиваясь к служанке. «Пойдем, не будем заставлять короля ждать». От Агнессы не укрылся сарказм в моем голосе, и она осуждающе поджала губы, но промолчала. Я подумала, что от моего королевского положения все-таки была польза, хоть кто-то не будет пытаться меня получать. Спустя полчаса я, одетая в простое, но теплое платье, шла по коридорам замка. Они выглядели совершенно не так, как в замке Эрика. Камень, из которого построен замок, был теплого песочного цвета, а по стенам висели лампы, внутри которых плавно перекатывался желтоватый свет. «Это магия?» — с любопытством подошла я к одной из ламп. «Да», — кивнула Агнесса. «В Липгарде еще остались маги, способные создавать свет». «А в других местах?» «Король Фредерик считал, что такая магия бесполезна, и только маги, наделенные таким даром, как у его детей, могут принести пользу и стать опорой королевства. Поэтому периодически проводил проверки, и всех, по его мнению, бесполезных магов отправляли в лес. Кто-то из них смог добраться до Итании, а кто-то навсегда сгинул в Великом лесу». Я вздрогнула. Отец Эрика был чудовищем, поэтому нет ничего удивительного в том, что его сын стал таким. Я подумала о другом сыне Фредерика, и тупая боль кольнула меня между ребер. Так ли сильно отличался от них Ровус, как хотел показать? Отмахнувшись от тревожных мыслей, я сосредоточилась на окружающей меня обстановке. Периодически мы встречали людей, которые почтительно склоняли передо мной голову, и я была вынуждена улыбаться им в ответ, хотя внутри меня нарастала паника. Они верили в то, что я их принцесса, истинная надежда на мир и спокойную жизнь. Но думали ли они о том, какую цену мне придется заплатить? Коридоры в этом замке не казались запутанными. Мы почти все время шли прямо, повернув всего лишь один раз. В этом месте, наполненном магическим светом, мне было спокойно. Это все еще не был мой дом, но, по крайней мере, я могла не опасаться удара в спину. Люди, находившиеся рядом со мной, не были моими врагами, и эта мысль успокаивала. Агнесса остановилась и распахнула дверь, пропуская меня вперед. Я ожидала увидеть большой зал с пышным убранством, но оказалась внутри небольшой комнаты, в углу которой стоял стол, сервированный на двоих. Большое окно было открыто, а ветер, доносивший с улицы запах моря, с трудом шевелил тяжелые шторы. У окна спиной к двери стоял Бернард, заложив руки за спину. Но стоило мне войти, он обернулся, и на его лице появилась неуверенная улыбка. Сейчас передо мной был не король. Это был постаревший мужчина, однажды потерявший свою семью. Человек, который получил еще один шанс и отчаянно желал им воспользоваться. Вот только мне жизненно необходимо было выяснить, почему я провела 19 лет в мире людей, не подозревая, кем являюсь и кто мои родители. Я шагнула вперед и неуклюже поклонилась. «Доброе утро, Ваше Величество». На лицо отца набежала тень, а затем, горестно вздохнув, он кивнул мне на стол. «Я для тебя чужой, и, скорее всего, ты злишься на меня», медленно направляясь ко мне, произнес отец. «Но позволь мне все тебе рассказать. Может, тогда ты поймешь меня и сумеешь простить. Я никогда не переставал надеяться, что ты жива и однажды вернешься домой, Саманта. Жаль, что прошло так много времени». «Верус не мой дом», — помотала я головой. «Ты просто этого не помнишь, дитя», — грустно улыбнулся отец, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки от меня. «Жаль, Мадлен не видит, какой ты выросла. Она была сильной и смелой, такой же, как ты. Мне не удалось защитить вас тогда, но я надеюсь, что смогу это сделать сейчас. Позволь мне хотя бы попытаться».